чем сотня самых проницательных следователей. Возможность распознавать ложь в простом опросе даже рядовых сотрудников и тотальная проверка штатных стукачей НКВД и милиции вывернет наизнанку всю карательную структуру, построенную сейчас на лживых доносах. Перед встречей с Кислицыным мы, закончив свою работу, 12 часов точно так же без задних ног беззастенчиво дрыхли в этой квартире. И точно так же Даша ухаживала за всеми четверыми, как за маленькими детьми. Кофе и бутерброды бесследно исчезали в наших бездонных желудках, грязная посуда пропадала на кухне и тут же возвращалась наполненная вновь, а мы работали. Изредка прямо рядом со столами на несколько десятков минут засыпали и снова работали с бумагами, картами, чертежами, последовательностью событий, людьми, уставами, производством техники, анализами различных армий мира и многим другим. Полторы недели память всех четверых работала, как компьютеры, выдавая давно забытую или мельком прочитанную информацию. Необходимо было это не просто вспомнить и записать, но и систематизировать уже написанное, грамотно подать, пронумеровать и опломбировать целую гору информации. И написать правду, а это сложнее всего. Узнав правду о нашем появлении, нас будут искать, но во Франции к тому времени нас уже не будет. Не будет и в Финляндии, которую, я в этом абсолютно уверен, раздавит по нашему плану. Раздавит жестоко, безжалостно и показательно для всего мира, и линия имени национального героя, к тому времени уже покойного, финнам никак не поможет. Если Германия может позволить себе захватить Польшу, а затем и большую часть Европы, то что мешает Советскому Союзу сделать то же самое с оборзевшей до последней крайности Финляндией?